необычного, трагически одинокого Цезаря, который наделен страшным даром предвидения. Ведь счастье для людей, что человечеству неведома его грядущая судьба. Поэтому мы всегда надеемся на лучшее, тем и живем, и бежим вперед, словно работящий ослик, за привязанной перед ним на ниточке морковкой. Но есть среди нас провидцы, способные заглянуть за горизонт и предчувствовать неизбежное, как тот кудесник, любимец богов у Пушкина, предсказавший смерть князю Олегу. Для прочих же грядущие годы таятся во мгле. А иные, похожи на страусов, в своей готовности спрятать голову в песок при малейшем намеке на опасность. Авось пронесет. Только не проносит, и если приходит беда, то она касается всех своим черным крылом. Так вот, наш спектакль был о таком человеке, который не прячется. Он понимает жизнь, принимает ее, даже зная, что ему не под силу остановить трагический ход событий. Рим Цезаря погибает не на границах. Не из-за того, что галлы восстали в Нижней Галлии, не желая подчиняться Риму. Рим погиб в человеке. Рим погиб в разврате своих граждан, во вседозволенности, в безответственности чиновников и военачальников, в полнейшем пренебрежении государственными, общинными и человеческими интересами. Чудовищный эгоцентризм овладел всеми. Существую только я, и низменные страсти этого «я» дороже народа, страны, государственных интересов. Вот лейтмотив того времени. Низменные страсти, политическая игра, корыстные расчеты, борьба за воздействие на властвующего Цезаря ради выгоды, от дружбы с ним или жажда сменить его у государственного кормила. Всеобщая шелушня, копошение, как в банке со скорпионами. Спектакль не рассказывал, какие объективные причины привели к гибели Римскую республику, да и невозможно вскрыть их на сцене за 2-3 часа. Мы так и заявляли во вступлении. Роман в письмах «Мартовские иды» — не исторический роман. Воссоздание подлинных событий истории не было первостепенной задачей этого произведения. Его можно назвать фантазией о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской Республики. Таким беглым абрисом нашей работы мы хотели предоставить зрителю возможность задуматься о том, а не созвучна ли эта фантазия его действительности. Время-то вполне располагало к подобным размышлениям. Вокруг творились распад, безответственность, эгоизм, амбиции, погоня за выгодой, толчея у начальственных ног, подозрения, стяжательство, злоба, ненависть, реализм без берегов до цинизма. И не надо было быть прозорливым Цезарем, чтобы понять, как неотвратимо мы катимся в пропасть, уповая лишь на то, что в последний момент кто-то сумеет удержать нас от ужаса, разрушения и гибели. Выше я уже писала о том, как отнесся к спектаклю Горбачев, посмотрев его. Все-таки он здравомыслящий человек и не мог запросто отмахнуться от своеобразного предупреждения, сделанного ему актерами в художественной форме. Несомненно, он рассмотрел и услышал нечто важное для себя – тем более, что путч ГКЧП был уже позади. Но сделать ничего не мог. Страна уже пошла в разнос, и понадобились другие силы, чтобы сохранить от дальнейшего разложения обломки Советского Союза. А в спектакле были действительно пронзительные вещи. Вот, к примеру, слова Цезаря. «Ты должен понять, Брут, как далеко могут завести римскую державу алчность и честолюбие. И что?» И опять пойдут друг на друга братские войска. Опять мощь государства обратится против него самого, показывая этим, до чего слепа и безумно охваченная страстью человеческая натура. Гражданская война означает, что Рим уже никогда не будет республикой. Как будто это написано про нас. А заканчивался спектакль еще более страшными пророчествами, звучащими в свидетельстве Плутарха. в развязанной гражданской войне